Фоул отключилась с ложкой в руке во время ужина, в то время как Заган и Нефемила болтали. А поскольку другого выхода не было, Загану пришлось нести Фоул. Нефиловка сняла с Фоул робу, расправила ее и повесила на вешалку, чтобы убедиться, что она не помялась. «Мне кажется, ребенок очень устал. Я уверена, что все произошедшее с прихода Фоул было для нее в новинку». Заган сделал угрюмое выражение лица, услышав сказанное Нефи. «Однако для нее это территория врага, разве нет? Ты бы смогла спать так же беззащитно в таком месте?» Он только повторял слова, которые произносила сама Фоул. Однако Нефи покачала головой с понимающей улыбкой на лице. «Мастер Заган, разве не вы говорили ей, что мы не враги?» А затем заостренные уши Нефи затрепетали в какой-то радостной манере. Сначала она вела себя очень настороженно, я думаю, она была очень напугана. Но теперь она может спокойно спать, потому что знает, что находится в безопасности. Сказав это, Нефи несколько смущенно посмотрела на лицо Загана. «В конце концов я была такой же». Заган вспомнил первый день, когда он привел Нефи. Он позволил этому дню пройти, так и не придумав, как правильно говорить с девушкой, которую полюбил. В отличие от этого раза, тогда он не смог вовремя приготовить личную комнату для Нефи, поэтому они спали в тронном зале. Это означало, что Фоул наконец-то ослабила свою бдительность по отношению к Загану. «Ну, ГМ, это, ты принадлежишь мне, я отношусь к тому, что принадлежит мне, как к драгоценности, вот и все, да, большое вам спасибо». Несмотря на то, что он говорил так, как будто она снова была вещью, Нефи ответила с радостью в голосе. Заган отвел глаза из-за смущения, которое усугублялось еще большим смущением от ее устремленного взгляда. «Нефи, что насчет тебя? Тебе все нравится? Что вы имеете в виду?» «Ну, насчет того, что Фоул останется в этом замке. Я с тобой совсем не советовался». Как только он задал ей этот вопрос, Нефи удивленно уставилась на него, как будто удивленная его вопросом. Ее уши напряглись, и он мог сказать, что она была сильно смущена. В конце концов губы Нефи растянулись в слабой улыбке. «Да, все в порядке. Как только ваше сердце пожелает, мастер Заган». «Понятно». Теперь, не в силах успокоиться, Заган переключил свое внимание на Фоул. «Боги, эта девочка, она все еще держит эту ложку?» Фоул крепко спала, а ее рука до сих пор сжимала ложку. И вот, Заган подошел, чтобы выхватить ее из рук. И именно в этот момент, «Эй, о чем она только думает?» Фоул крепко вцепилась в палец Загана. «Мягкое, а?» Это было совсем другое ощущение, чем от тонкой и горячей руки Нефи. Детская мягкая упругая рука. Сделав это, она пробормотала что-то в несколько одинокой манере. «Отец». Скорее всего, она видела сон на своих родителях. Фоул говорила тонким голосом, отчего казалось немыслимым, что она была драконом, который намеревался лишить Загана жизни. Заган не знал, на что похожи отношения между детьми и родителями у драконов, но, похоже, она вспоминала своего родителя-дракона. Наблюдая за ней, разговаривающей во сне, он понял, что она действительно была маленькой девочкой. «Я правда очень плох с детьми». Сам Заган ничего не знал о родителях, и хотя он пытался вести себя как старший брат, она в конечном итоге вспомнила своего отца, поэтому, когда его представили таким старым, он почувствовал себя подавленно. Несмотря на это, Заган не смог сбросить с себя хрупкую руку, которая крепко сжимала его палец. Достаточно редкий смех сорвался с губ Нефи. «Что случилось?» «Нет, ГМ, это почти похоже, если бы у нас был ребенок, не так ли?» «Ребенок» — такое определение в корне отличалось от того, как Заган называл Фоул, «соплячка». «Нет, Нефи имела в виду именно их ребенка, как будто Заган и Нефи были родителями». «Да мы еще даже не целовались, ребенок, забудь о детях, я до сих пор слишком нервничаю даже из-за простого держания за руки». Один взгляд на широко открытые глаза Загана заставил Нефи понять, как прозвучали ее слова. В мгновение ока не только ее лицо, но даже кончики ушей стали ярко-красными. «Это не то, что я имела в виду. ГМ, мастер Заган, похоже, вы намерены взять Фоул под свое покровительство, и это, естественно, заставляет меня думать о таких отношениях, так что, а, ГМ, я понял, хорошо, не беспокойся». Они больше не могли смотреть друг другу прямо в глаза, и по их лицам потек пот. Немного поразмыслив, Нефи крепко вцепилась в рукав Загана, и когда Заган дотронулся своим пальцем этой руки, Нефи тоже робко схватила его за палец. «Что? Почему-то стало тепло. Фолл схватила его за правую руку, а Нифи – за левую. Ситуация показалась ему странно удобной. Семья. Возможно, именно это слово хотела сказать Нифи. Заган, очевидно, знал об этом, даже если его знания ограничивались книгами. Это слово означало отношения между братьями и сестрами, супружескими парами и теми, кто их поддерживал. Однако Заган и Нифи толком не знали, как это работает на практике. Вот почему они не смогли произнести это слово под влиянием момента. Первым, что пришло на ум при упоминании слова «семья», был образ ребенка, взявшегося за руки со своими родителями. С Заганом это раньше не случалось, но он по крайней мере видел такое раньше в городе. Когда-нибудь мы тоже будем так выглядеть. Слово «маг» было синонимом слова «злодей». Наверное, было смешно для того, кто стоял на вершине магов, архидемона, желать обычного счастья, но Заган поклялся, что все сделает для этого, а потом поклялся, что защитит их всех. Возможно, это было слишком скудное желание для архидемона, но Заган чувствовал привязанность к простой мысли о счастливой семье. На следующее утро Заган вместе с Нифи и Фолл отправился в город Кианаидес. Дворец архидемона был спрятан недалеко от города, ибо, видите ли, в замке старшего был какой-то подземный лабиринт. Однако Заган не сразу направился к дворцу архидемона, а сперва просто гулял по городу. «Заган, куда мы идем?» «В магазин одежды». «Зачем? Ты собираешься разгуливать по городу в таком наряде?» Нифи была одета в свою обычную униформу горничной, которая прекрасно выглядела, но на Фолл был надет тот же халат, что и всегда. Другими словами, все, что было под ней, это простая майка. Возможно, именно поэтому Фолл беспокойно оглядывалась по сторонам. К тому же, наверное, лучше хотя бы спрятать рога. Сейчас на ней был капюшон до самых глаз, так что рога были незаметны, но даже ветер мог сдуть его с ее головы. Гораздо лучше купить ей кепку или что-нибудь в этом роде. Ну, по крайней мере план состоял в этом, но Фолл прищурилась, как будто была недовольна. «Вообще-то ты мне сказал оставить мой доспех в замке, Заган». «Конечно, даже с Нифи в униформе горничной любой прохожий убежал бы от нас, если бы тебя увидели в нем». У Нифи были хорошие отношения с горожанами. На самом деле, довольно много людей регулярно с ней разговаривали, поэтому Заган хотел убедиться, что они не отпугнут их. Однако тем, кто переживал больше всех, была Нифи. «Когда вы говорите «магазин одежды», вы имеете в виду?» «Да, мы знакомы с ее магазином, так разве он не лучший выбор?» «Я правда считаю, что Мануэлла хороший человек, но, ГМ, когда дело доходит до одежды, вы уверены, что все будет хорошо?» Как всегда, выражение лица Нифи не изменилось, но ее опущенные уши не могли скрыть тревоги. Видя их реакцию, Фолл склонила голову на бок. «Она маг?» «Нет, обычный человек, а еще она добрая». Правда, как и следовало ожидать, из-за слов Нифи, он больше не мог убедить Фолл в чем-то. Из-за этого Фолл вцепилась в робу Загана, как будто испугалась. Нифи была хорошей подругой хозяйки этого магазина одежды, но та была немного эксцентрична и часто использовала Нифи в качестве куклы для нарядов. Заган также несколько беспокоился о ее развратных действиях, но Мануэлла была той, на кого он мог положиться, когда дело касалось качества одежды. Кроме того, зная ее, она никому не скажет, даже если поймет, что Фолл – дракон. Он был уверен в этом, поскольку, как он заметил, Мануэлла считала Нифи настоящим другом. Заган заговорил, пытаясь успокоить Фолл. «Даже она не заставила бы такого маленького ребенка носить странную одежду, верно?» «Я сомневаюсь. Зачем даже ты начинаешь переживать, Нифи?» «Прекращай». Ее постоянное беспокойство заставило даже Загана пересмотреть свою веру в их дружбу. С тяжелым сердцем группа добралась до магазина одежды Мануэллы. «Добро пожаловать!» Энергичный голос окликнул их сразу же, как только они открыли дверь. В магазине их встретила Авиана с прекрасными зелеными крыльями. Казалось, она снова ходила по магазину с веселой улыбкой на лице. Да, они увидели молодого клерка, Мануэллу. Нифи немедленно поклонилась в знак уважения. «Добрый день, Мануэлла. Значит, ты решила сегодня опять зайти, Нифи?» «Да, ГМ, мы пришли сюда, чтобы подобрать кое-какую одежду». «Конечно, ЭМ, так мастер тоже пришел, а?» Мануэлла наконец переключила свое внимание на Загана, принимая его за помеху. Однако Заган лишь скорчил в ответ гримасу и принялся расспрашивать ее. «Эй, ты ведь не заставляла Нифи примерять что-нибудь странное, пока меня не было рядом?» «Конечно нет, как ты мог такое подумать? Я выбираю одежду среди той, что продается в магазине, понимаешь? В этом магазине повсюду валяются горы неприличной одежды, сказал Заган. Заган впился в Мануэллу взглядом, но та начала посвистывать и притворилась ничего не знающей. Ладно, в любом случае, на этот раз мы здесь не из-за Нифи. Я бы хотел, чтобы ты подобрала что-нибудь подходящее для этой девочки, сказал Заган, подталкивая Фолу вперед. О, ты нанял нового слугу или что-то в этом роде? Заган, дай-ка я взгляну, пробормотала Мануэлла, стягивая с Фолу капюшон. Глаза Мануэллы энергично засверкали, когда показались зеленые волосы и золотые глаза Фолу. А во, такая милая, возможно, поняв, что с Мануэллой трудно будет иметь дело, Фолу спряталась за спиной Загана. Однако хозяйка крепко схватила ее за руку. Да, это еще один необработанный алмаз, хотя она отличается от Нифи. Предоставь все мне, я сделаю ее очень милой специально для тебя, не заставляя ее надевать что-нибудь слишком странное. Ладно, все будет хорошо, можешь мне поверить. Фолу бросила на Загана полный отчаяния взгляд, но Мануэлла безжалостно оттащила ее в сторону. Интересно, правда ли все будет хорошо? Ну, думаю, все будет в порядке. Да, оба начали бесцельно оглядывать магазин, беспокойно теребя манжеты своей одежды. Они словно провожали своего ребенка на ее первое поручение. Еще через несколько минут занавески в гардеробной раздвинулись. Заган и Нифи облегченно вздохнули, глядя на то, как Фолл, пошатываясь, выходит из комнаты. Как видно, она была одета в костюм, который напоминал национальную одежду заграничной страны. Мануэлла, вероятно, подобрала его к зеленым волосам Фолу. Великолепное сочетание спокойных цветов с белым и красным, и этот костюм каким-то образом даже рога заставлял выглядеть его частью. На плечах у нее осталась накинута старая роба. Ну как, роба на самом деле очень хорошо вписывается, верно? Кроме того, даже подчеркивает ее милые черты. Она, конечно, прекрасно подобрала одежду, но это только заставило Загана вздохнуть. Вот можешь сделать все нормально, когда захочешь, так почему бы не работать так всегда? Однако Мануэлла покачала головой, как бы говоря ему, что он ничего не понимает. Помогать нашим дорогим клиентам открывать совершенно новую часть себя, часть нашей работы, понимаешь? Твой обычный подбор одежды чрезмерен для такой цели. Сказав это, Заган переключил свое внимание на Фолу. Так что ты думаешь, одежда подходит хорошо, тебе нравится? Фолу, не знаю. Человеческая одежда, для меня вся одинаковая. Несмотря на то, что она говорила это, лицо, которое она делала, когда дергала подол юбки, не казалось таким уж недовольным. А, не слишком ли бросается в глаза? Ну, я не возражаю. Напротив, он считал, что будет лучше, если весть о том, что она сопровождает Загана, распространится повсюду. Если это произойдет, то число людей, готовых причинить вред Фолу, неизбежно уменьшится. По крайней мере, никто не осмеливался поднять руку на Нифи, когда она ходила одна. И все же, несмотря на все это, Заган заметил кое-что, что его раздражало. Если мы снимем капюшон, то он не подойдет, разве нет? Если ее рога будут обнажены, то появятся люди, которые узнают, что Фолу – дракон. Конечно, Заган хотел с гордостью показать, что она находится под его покровительством, но знал, что это будет трудно сделать, если ее настоящая личность выйдет наружу. Причина, по которой с Нифи все было хорошо, несмотря на то, что являлась беловолосой эльфийкой, заключалась в том, что ее любили даже горожане. Совсем не обязательно, что Фолу попадает в ту же категорию. Пока Заган нервничал от этих мыслей, Мануэлла немедленно захлопала в ладоши. «Если тебя это так беспокоит, как насчет такой робы?» Сказав это, она накинула на плечи Фолу еще одну робу. На белой робе тут и там виднелись алые орнаменты, а капюшон напоминал по форме кошачью морду. Довольно удобно, что рога Фолу прекрасно устроились в полых ушах. Понятно, неплохо. А что ты думаешь, Нифи? Да, довольно мило, я думаю, хорошо подходит, сказала Нифи, и кончики ее ушей счастливо задрожали. Тогда решено, я покупаю. Большое вам спасибо за покупку. Снимая с одежды Фолу ценник и тому подобное, Мануэлла задала вопрос, словно дразня их. Итак, этот ребенок, Фолу, кажется, вы ее удочерили или что-то в этом роде. На самом деле это не так, но теперь, когда она упомянула об этом, как Заган должен был объяснить ситуацию, было бы преувеличением сказать, что она маг, напавший на его замок, и что он решил взять ее под свое крыло. Хотя то, что Мануэлла назвала Фолу приемным ребенком, тоже прозвучало как-то странно. Пока эти мысли тревожили Загана, он поменял вопрос. «Ах, Хаэм, так это выглядит со стороны? Ну да, ваши отношения больше похожи на таковые между родителем и ребенком, чем между братом и сестрой. Ну вот, готово». Мануэлла закончила с ценниками, расправила растрепанные части юбки и встала. Фолу подбежала к Загану и спряталась за его спиной, как бы давая понять, что ей страшно. «Ну, я не хочу слишком много совать нос в чужие дела. Меня все вполне устраивает, пока не фи счастлива. ХМПФ. Мудрое решение». По правде говоря, он хотел поблагодарить ее за помощь, но из уст Загана вырвались только эти грубые слова. Однако Мануэлла уже привыкла к этому, так что она только горько улыбнулась, что никак не повлияло на ее настроение. «В любом случае, приходите, когда захотите». «Да, большое спасибо, Мануэлла», — сказала Нифи. Затем она снова поклонилась, и Фолу повторила за ней. «Спасибо, мне очень нравится эта одежда». Видя такую реакцию, Мануэлла расплылась в широкой улыбке. «Черт, что с этим ребенком, она же супер милая. Можно я заберу ее домой? О, подожди, точнее наоборот. Не могли бы вы просто оставить ее здесь? А-а-а, успокойся, она же не вещь. Черт, как будто я просто возьму и отдам ее тебе». Заган закричал на Мануэллу, схватил Фолу за руку и, взволнованный, покинул магазин. «Серьезно, вот почему ходить к ней в магазин так трудно?» Когда Заган расправил плечи и зашагал дальше, Нифи заговорила счастливым тоном. «И все же я считаю, что мы правильно сделали, пойдя в ее магазин». Сказав это, Заган оглянулся на Фолу, которую до сих пор вел за руку. Фолу все еще шла нетвердой походкой, но, похоже, одежда ее вполне устраивала. По крайней мере, она не выказывала никаких признаков неприязни и даже выглядела немного счастливой. Возможно, заметив пристальный взгляд Загана, Фолу склонила голову на бок. «Что? Ну, эта одежда, она тебе нравится? Угу». Вопреки его ожиданиям, она послушно кивнула. «Понятно. Тогда хорошо, ммм. Спасибо, Заган». Скорее всего, она говорила о стоимости одежды. Фолу не улыбалась, но и не подавала никаких признаков встревоженности. После этого Нифи взяла Фолу за другую руку, и Заган удивился тому, как они шли вместе на одном уровне, с Фолу посередине. Что же это за чувство? Его можно было описать как странное тепло, или даже счастье. В любом случае, это определенно не было плохим чувством, но эту эмоцию он никогда ранее не испытывал. Правильно ли назвать это привязанностью? Однако это чувство отличалось от того, что Нифи дорога ему, совсем отличалась от любви. Затем Заган вспомнил слова, которые только что произнесла Мануэлла. «Ваши отношения больше похожи на таковые между родителем и ребенком, нежели между братом и сестрой». Другими словами, его чувство было чем-то вроде желания защитить. Теперь, когда он осознал правду, скрывающуюся за этим чувством, Заган потерял самообладание. «Смешно. Я, из всех людей, хочу защитить такую соплячку. Если бы кто-то вроде Барбатоса услышал, что в нем еще осталось такое чувство, то, несомненно, забеспокоились бы, в своем ли Заган уме. Однако в его оправдании можно сказать, что, будучи снаружи злодеем, у него не появлялось возможности пообщаться с детьми. Пока он ломал голову над этим неясным чувством, которое не мог выразить словами, он заметил одинокую девушку, проходящую прямо перед ним. На ней была шелковая рубашка и юбка, украшенная кружевами. В ее неспешной походке чувствовалась элегантность. Она была хорошенькой девушкой с рыжими волосами, которые доставали до самой талии. Казалось, она о чем-то задумалась, поэтому на ее лице застыло мрачное выражение, а глаза смотрели вниз. Загану показалось, что ее лицо ему знакомо, но он не мог сразу вспомнить, кто это. В последнее время он несколько раз общался с местными жителями, поэтому он просто предположил, что это одна из тех его знакомых. Но, заметив Загана, девушка почему-то сильно удивилась. «Зэ Заган, как видно, она на самом деле знала его. Даже ее голос мне знаком. Кто она?» Когда он склонил голову на бок, девушка посмотрела на Нифи, ее лицо немного смягчилось, а затем она вздрогнула, заметив Фолу между Заганом и Нифи. «Эн, не может быть, вы двое, вы уже успели настолько сблизиться, что у вас появился ребенок. Эн, не говори таких постыдных вещей, мы с ней еще не успели». Бросив мимолетный взгляд на Нифи, он заметил, что ее уши стали ярко-красными, и когда их взгляды встретились, оба в панике отвели глаза. Интересно, что Нифи думает об этом. Даже Заган примерно представлял себе, как появляются на свет дети. Но когда она спросила, можем ли мы поспать вместе, казалось, она действительно не понимала, что именно сказала. Итак, может ли он положить руки на нежную и светлую кожу девушки, которая даже не знает, что такое свидание поздней ночью? Пока Заган мучился от таких мыслей, Фолу, которая не могла понять значение всех этих слов, склонила голову на бок. «Заган, кто это?» «Действительно, а ты кто?» Заган понимал, что знал ее, но он просто не мог точно вспомнить, кто она. Когда Заган спросил ее об этом подозрительным тоном, то и девушка, и Нифи были совершенно шокированы. «Не может быть, ты даже не помнишь меня, мастер Заган, это Шастиль». Слезы выступили на глазах девушки, а Нифи встревоженно рассказала ему, кто это. Увидев лицо уже готовой расплакаться девушки, Заган наконец сумел сопоставить ее с Шастиль в своих воспоминаниях. Он не узнал ее, потому что она не ней не было ни освященных доспехов, ни священного меча, а ее рыжие волосы были распущены. Ну, она вроде бы здорова, это хорошо. Странно, конечно, что на ней не было снаряжения святого рыцаря, но, по крайней мере, с ней все хорошо. А, так это ты? Послушай, Фолу, это девушка. Ну, наверное, можно сказать, что она подруга Нифи. Да, увидев, как Нифи быстро кивнула в ответ, девушка по имени Шастиль наконец с облегчением прижала руку к груди. Шастиль заслужила титулы Архангела и Девы Священного Меча. Как подразумевали эти два титула, она всегда была облачена в освященные доспехи церкви и несла бремя владения одного из 12 священных мечей. Хотя, как оказалось, если снять с нее все это обмундирование, она выглядела как обычная девушка. «Так, Хаэм, что с твоим нарядом?» Когда Заган спросил ее об этом, Шастиль не решилась ему ответить. «Ну, ГМ, сейчас я не на службе». «Что, тебя уволили или что-то в этом роде?» «Ты ошибаешься, слышишь?» Шастиль начала быстро все отрицать, как будто Заган все-таки был прав. Маги и святые рыцари были заклятыми врагами, но Заган все же спас Шастиль, несмотря на это. А в ответ Шастиль однажды заявила, что будет защищать Загана внутри церкви. Одна только такая мысль являлась нарушением ее долга святого рыцаря. Таким образом, ее изгнание из церкви не было слишком маловероятным сценарием. Подумав немного, Шастиль сложила руки на груди и раздраженно отвернулась. «Мои дела на самом деле вас не касаются, не так ли? Что еще важнее, кто этот ребенок? Я не думаю, что ты похитил ее, но...» После того, как Заган отвел взгляд, то несколько раз похлопал Фолу по голове. Капюшон с кошачьими ушами трясся, но он хорошо сидел на ее рогах и не подавал никаких признаков того, что может слезть. Она тоже маг. Что касается того, как мы связаны, ты можешь себе представить все, что угодно. Шастиль сделала крайне удивленное лицо, подумав о чем-то, но Заган не обратил на это никакого внимания. В конце концов, пока все это происходило, он услышал еще один голос, доносившийся издалека. «Леди Шастиль, вам опасно гулять так в одиночку. Если не возражаете, позвольте нам сопровождать вас». Три святых рыцаря из прошлого примчались сюда же, но как только они заметили Загана, то встали у него на пути, словно охраняя Шастиль. «Гррр, ты тот самый ублюдок Заган, что ты делаешь с леди Шастиль?» Трудно было даже забыть эту грязную компанию, поэтому Заган кивнул. «А, это вы, та тройка идиоты Лазурного Неба, а, мы три рыцаря Лазурного Неба, как угодно, на самом деле я с ней ничего не делал». Хаэм, как раз в тот момент, когда он собирался отогнать их, прямо рядом с ним глаза Фолу загорелись кровожадностью, а на ее руке появились когти дракона. «Прекрати», — тихо сказал Заган, отчего Фолу вздрогнула всем телом. «Почему? У Нифи много друзей в этом городе. Если мы начнем буйствовать здесь, то погибнут люди». Фолу сделала крайне недовольное лицо при его словах, но все же успокоилась. Неужели у этих трех идиотов тоже есть какой-то конфликт с Фолу? Глядя на то, как они сразу же стали враждебными, увидев его, было легко представить, что они могли встречать подобным образом и других магов. Однако три святых рыцаря даже не заметили жажды крови Фолу и, как следствие, смотрели только на Загана. Вспоминая прошлый наряд привидения Вальфар, становилось понятно, почему они не узнали ее. Почувствовав, что они столкнутся с еще большими проблемами, Заган, продолжая разговор, махнул рукой, словно отгоняя святых рыцарей. «Если у вас нет ко мне никакого дела, то проваливайте уже, я сегодня занят». Даже если бы это было не так, то магу Загану и кучке святых рыцарей не следовало разговаривать так открыто. На самом деле это не беспокоило Загана, но была большая вероятность, что такая ситуация может плохо отразиться на Шастель. Кажется, она чем-то обеспокоена, он думал о Шастель. Однако даже если архидемон Заган протянет руку Шастель, обладательнице священного меча, он сделает ей только хуже, а не поможет. Затем три святых рыцаря фыркнули. «ХМПФ, начнем с того, что язык нам дан не для того, чтобы разговаривать с таким, как ты. Пойдемте, леди Шастель, пожалуйста, подумайте о своей безопасности». Подождите. Вскоре после того, как они закончили разговор, святые рыцари увели Шастель. Однако Заган не прослушал слова, сказанные рыцарями в конце. «Пожалуйста, подумай о своей безопасности». Казалось, она снова попала в какую-то неприятность. Нефи также, вероятно, поняла ситуацию. В ее глазах отражалась тревога, когда она провожала взглядом Шастель. Интересно, с Шастель все в порядке? Кто знает. Однако даже в таком виде она, похоже, пользуется популярностью. У нее есть другие люди, на которых она может положиться. Если вмешается архидемон Заган, то это только ухудшит ее положение. Если бы он сказал, что не беспокоится за нее, то соврал бы, но сейчас его больше беспокоил вид Фолу, когда та смотрела в спину святым рыцарем. Отложим это на время. Фолу, эти парни что-то с тобой сделали? Что странного в маге, ненавидящем святых рыцарей? Ничего, это совершенно естественно. Похоже, Фолу не хотела об этом говорить. Рука, которую она превратила в драконью, снова стала нормальной, но девочка резко уклонилась от ответа. Только что, это была чистая ненависть, не так ли? Она в корне отличалась от той враждебности, которую Фолу проявила на днях, когда напала на замок Загана. Если бы она в свое время выказала такую ненависть к Загану, то он, скорее всего, и не подумал бы держать ее рядом. Когда Заган пожал плечами, то он посмотрел в ту сторону, куда ушли Шастель и остальные рыцари. Было бы неплохо, если это не превратится во что-то неприятное. Однако, когда Заган вздохнул, он не понимал, что Шастель уже пытается защитить его от чего-то неприятного. «Мы здесь. Это дворец архидемона. Замок Мархазиаса был построен поверх древних руин. Можно сказать, что их происхождение было идентично той сцене темного аукциона, где он впервые встретил Нефи. Большая часть замка была погребена под землей, но даже видимая его часть была достаточно большой, а стены выглядели внушительно. В их центре находились ворота, которые и были входом в замок. Заган и Нефи уже заглядывали сюда раньше, но Фолу впервые видела это собственными глазами, поэтому она немного отошла назад, словно ошеломленная этим зрелищем. На данный момент не было никаких признаков того, что она затевает конфликт со святыми рыцарями. Такое сооружение, под землей, да, вероятно, изначально он стоял на поверхности, но потом ушел под землю. Не уверен, было ли это вызвано тектоническими сдвигами или магией Мархазиаса. Самому замку было несколько сотен лет, поэтому трудно найти следы магии. Хотя, если целый замок провалился под землю из-за тектонических сдвигов, то где-то должна была сохраниться какая-нибудь запись об этом. Но раз ее не было, значит, тут замешана магия Мархазиаса. В том состоянии, в каком сейчас находился Заган, он не мог повторить подобную магию. Это была поистине ужасающая сила. Если я продолжу идти по своему пути, мне придется иметь дело с 12 такими монстрами, а, однако он знал, что когда-нибудь ему придется преодолеть это препятствие, чтобы позволить Нефи жить там, где светит солнце. И пока он снова обдумывал эти мрачные мысли, Фолу пробормотала несколько слов. «Почему-то я чувствую ностальгию». Заган изумленно уставился на нее. «Ты была здесь раньше?» «Нет, просто атмосфера здесь схожа с тем местом, где я раньше жила». «Ты уверена?» Заган присел на корточки, чтобы увидеть глаза Фолу, когда он задал ей этот вопрос. Молодой дракон удивленно уставился на него, но кивнул в ответ. «Да, это был не замок, но конструкция пространства похожа, и запах тот же самый. Под запахом, ты имеешь в виду, запах маны. Здесь, наверное, когда-то жили драконы». Эти неожиданные слова сильно удивили Загана. «Значит, это драконьи руины? Если это правда, то объединиться с Фолу было отличной идеей. В конце концов, даже если она была молода, Фолу все еще дракон. Ясно. Если найдешь что-нибудь связанное с драконами внутри замка, то сообщи мне об этом. Мне все равно, насколько тривиальным это может быть. Поняла. Но, если я найду книгу, которая мне понравится, могу я ее прочитать? Мне все равно, если ты возьмешь их с собой и прочитаешь позже. Хорошо. Неужели она поняла его? Щеки Фолу покраснели, и она почему-то выглядела счастливой. Может быть, ее радовал запах ее братьев? О, так вот почему она забыла об этих глупых святых рыцарях. Да, похоже, это была так называемая кратковременная концентрация внимания, присущая всем детям. Пораженный своим открытием, Заган открыл ворота замка. И как только он это сделал, холодный воздух вместе с запахом плесени и пыли окутал их. Внутри не было света, и темнота, находившаяся там, казалось, вела в царство мертвых. Почему-то даже сейчас вокруг витал пугающий воздух, как будто монархи демонов все еще оставались там. Говорили, что Мархазиас не подпускал к себе людей. Ответственность за заботу о нем была возложена на фамильяров и големов, которых он создал. Однако либо они ушли после смерти Мархазиаса, либо, возможно, исчезли и превратились обратно в землю, из которой были сделаны. В настоящее время не существовало никого, кто знал бы все об этом замке. Нефи крепко вцепилась в манжету робы Загана, и Заган сжал ее руку, а затем вошел в замок. Как только он вошел, магический круг почувствовал возвращение своего хозяина, и подсвечники вдоль стены загорелись. Темнота исчезла, как рябь на поверхности воды, а пугающий воздух, окружающий их, наоборот становился все плотнее. Заган, что это? Фолл указывала на большую скульптуру, которая, казалось, смотрела на них сверху вниз. Ворота вели в большой зал, но статуя, которая, казалось, была создана по образу демона, возвышалась над всеми, кто входил в это пространство. Хаэм, скорее всего, это голем или химера. По сути, это разновидность живых существ, порожденных магией. Можно сказать, это сохранившееся существо, некогда управлявшее этим замком. Но оно было полностью окаменевшим, и Заган не мог почувствовать в нем даже следа маны. Услышав такой ответ, Фол широко раскрыла глаза. Живое существо. Значит, он живой, похоже на то. К сожалению, я не знаю, как его активировать. Поскольку вокруг скульптуры был установлен барьер, Заган мог сказать, что это какой-то аппарат, но он еще не определил его истинную природу. Интересно, может быть, это охранник этого места? Говоря это, Нефи склонила голову на бок. Вероятно, что-то в этом роде. Похоже, он перестал выполнять свои основные функции вместе со смертью его хозяина. Будет очень неприятно, если он взбесится, так что не трогай его. Ха, хорошо. Следуя за Нефи, даже Фолл ухватилась за манжету робы Загана. Заган оглядел зал, и странные чувства заставили его вздохнуть. Он заметил лестницу, ведущую на второй этаж, где находилась таинственная драгоценность. Слева и справа тянулись коридоры с несколькими узорами, на каждое из которых была наложена магия. Даже на полу был установлен магический круг с контуром, который Заган никогда раньше не видел. Достаточно сказать, что он еще не полностью осознал всю ценность этого замка. Сколько именно лет потребуется, чтобы исследовать истинную природу всех этих устройств и понять все детали всех книг и магических аппаратов? Как я и думал, потребуется несколько помощников. Он мог бы использовать людей для управления этим местом и сбора информации по их отчетам. Однако найти тех, кто не предаст его, или, скорее, магов, которые будут отвечать его требованиям, было трудной задачей. Фолл действительно подходила, но согласится ли она на такую работу, это уже совсем другой вопрос. Теряясь в догадках относительно сложности этой задачи, Заган отправился в архив. И тут Фолл окликнула его. «Заган, что с этим магическим кругом?» — сказала она, указывая на магический круг, нарисованный на полу. Он был достаточно большим, размером в 3-4 больших шага. Кроме того, круг был построен с использованием изящно инкрустированных кристаллов. Подумать только, как прекрасна магия, доведенная до совершенства. А что с ним? Заган склонил голову на бок, и Фолл ответила так, словно это было очевидно. Это магическая формула дракона. Что, ты уверена? Да. Похоже, существовали контуры, которые хранили только драконы. Магическая структура этого круга не отличалась от той, что он знал. Так значит, разница была в его происхождении. Мархазиас был архидемоном, который прожил 1000 лет, так что для него не так уж странно знать о магических формулах драконов. Но Заган в свои 18 лет не мог ее понять, и хотя он был глубоко тронут этой новой правдой, Фолу посмотрела на него с каким-то хвастливым выражением на лице. «Как ты и просил, я сразу же доложила об этом». Ее вид в этом момент совсем не соответствовал таковому у ужасных драконов, и Заган начал гладить ее по голове. «Действительно, ты молодец, Фолу, хех». После этого, щуря глаза, как будто ей было щекотно, Фолу подбежала к Нифи. «Нифи, Заган похвалил меня, молодец, Фолу». После того, как Нифи нежно погладила ее по голове, Фолу удовлетворенно вздохнула. Глядя на нее, Заган почувствовал, как в нем появляется чувство, похожее на желание защитить Нифи. «Я не хочу это признавать, но ведь о ней я тоже беспокоюсь». Сначала он хотел отрицать, но теперь, когда дело дошло до этого, у него не было другого выбора, кроме как перестать врать себе. И пока Заган думал о переменах в себе, он задал Фолу вопрос. «Послушай меня, Фолу, знаешь, что это за устройство? Вероятно, оно скрывает дверь или что-то в этом роде. Это означало, что печать использовала магическую формулу дракона, а за ней находится главная часть замка. Да, поэтому неудивительно, что в прошлый раз он не смог найти никаких существенных знаний. Ты сможешь ее открыть? Могу попробовать». Фолу коснулась магического круга и начала исследовать его структуру. Пока Заган внимательно наблюдал за ней, Нифи встала рядом с ним. «Что-то не так? Нет, ГМ». Когда Заган склонил голову на бок, готовый услышать ответ, Нифи не решалась заговорить, а ее губы нервно шевелились, как будто она чего-то стеснялась. Кончики ее заостренных ушей окрасились в ярко-красный цвет. Через некоторое время она посмотрела Загану в глаза, как бы говоря ему, чтобы он догадался. «Неужели меня, архидемона, проверяют?» Он никогда не думал, что Нифи поручит ему такое испытание, поэтому его это ошеломило. В оцепенении Заган начал думать. «Она уговаривает меня или что-то в этом роде?» Для Нифи настаивать на чем-то было крайне необычно, и она хотела, чтобы он как-нибудь сам до всего догадался. Через некоторое время Заган вдруг вспомнил счастливое выражение лица Фолу, когда Заган и Нифи похвалили ее. «Тем не менее, я также стараюсь хвалить Нифи как можно больше». Конечно, Загану было трудно произнести слова благодарности или похвалы, но даже так, он был полон решимости выказывать свои чувства, когда появлялась возможность, и он думал, что Нифи уже догадалась до этого в некоторой степени. Тогда, может, дело в другом, он знал, что, скорее всего, это касается его недавнего разговора с Фолу. После этого Заган вспомнил, как Фолу прищурилась, словно ей очень понравилось. Понятно, вот в чем дело. Наконец, он почувствовал, что нашел ответ, и с напряженным выражением лица Заган ответил на пристальный взгляд Нифи. «Нифи, да-да, не, двигайся, поняла, а?» Пока Заган корчил измученное лицо, словно столкнулся с врагом, победить которого он никак не мог, Нифи смотрела на него широко открытыми глазами. Наконец Заган робко протянул руку к голове Нифи, та судорожно сглотнула, и он коснулся ее мягких волос. Нифи уговаривала его о чем-то, что не могла выразить словами, и ответ, к которому пришел Заган, погладить Нифи по голове. Конечно же, когда Заган сделал это, Нифи прищурилась, испустив вздох облегчения. «Меня же раньше тоже гладили по голове, да, голову Загана также гладили, когда он лежал на коленях Нифи. Тот момент был самым счастливым за всю его жизнь, и все же Заган до сих пор не сделал того же в ответ. Нифи, скорее всего, начал ревновать, глядя, как Заган нежно гладил Фолу по голове прямо у нее на глазах. Кончики ушей Нифи удовлетворенно затрепетали, и она вдруг прижалась к Загану. А такие моменты совсем неплохи. Это его истинные чувства в данный момент. Он также понял, что Нифи никогда не проявляла таких эмоций, когда они были только вдвоем. Казалось, какое-то желание родилось в Нифи после того, как Фолу присоединилась к их повседневной жизни. Достаточно драматическая перемена по сравнению с тем, как она хотела умереть, когда они впервые встретились. Когда щеки Загана расслабились от осознания этого, он заметил, что Фолу пристально смотрит на него, что заставило их быстро отойти друг от друга. «Че, что такое, Фолу? Я открыла». Теперь перед маленькой девочкой находилось широкое отверстие, ведущее к лестнице. «Хорошая работа», — сказал Заган, начав быстро спускаться по лестнице. Когда они спустились вниз, перед ними открылся огромный архив. Потолок уходил далеко вверх, а книжные полки выстраивались в ряды и поднимались так высоко, что было не видно, где они заканчивались. По приблизительным подсчетам там были, вероятно, десятки тысяч книг. На то, чтобы прочесть их все, наверняка уйдет не одно десятилетие. Среди заплесневелых томов было много таких, которые казались довольно старыми, а некоторые даже выглядели написанными вручную. Это книги, которые Мархазиас собирал тысячу лет. Осмотрев все, Заган перевел взгляд на Фолу. «Молодец, Фолу. Похоже, это то, что мы искали. Если бы они обыскали весь замок, то, возможно, нашли бы другие потайные входы, но именно магическая формула дракона использовалась в качестве печати в вестибюле для входа в архив. Кроме того, круг сильно выделялся. Скорее всего, его часто использовали, поэтому важность этого места наверняка была высокой». Прокрутив эти мысли в голове, Заган повернулся лицом к Нефей Фолу. «Собери абсолютно все книги, которые описывают что-либо, связанное с демонами или символами архидемона. Даже если книги не будут полезны, пока он будет собирать контуры, написанные в них, то в конечном итоге сможет разглядеть всю картину. В конце концов, маг всегда может добраться до сути дела путем надлежащего исследования». Затем Нефи приподняла подол своей юбки и поклонилась. «Конечно, как вам будет угодно». Заган научил ее всему необходимому, когда они приходили сюда в прошлый раз. Поскольку это уже ее второе посещение этого места, она уже знала, как оценивать книгу по названию и оглавлению. А вот Фолу, сидевшая рядом с ней, смотрела на Загана так, словно ожидала чего-то. «Ну, я также не возражаю, если ты тоже принесешь какие-нибудь книги, которые тебе понравятся». «Поняла». После того, как Фолу сказала это и кивнула, они разошлись в разные стороны. На данный момент Заган начал с изучения полок, которые были объединены. В архиве такого масштаба, вероятно, будет полно всяких странных лестниц и тому подобного. Например, если взять определенную книгу с полки, то это может открыть скрытую область. Такие устройства довольно часто можно встречались в укрытиях магов. Так как архив Мархазиаса был огромен, Заган не знал, с чего начать. Когда он шел вдоль полок, просматривая названия книг на переплете, он случайно наткнулся на Фолу. Похоже, она исследовала ту же книжную полку, но с другой стороны. Посмотрев на лицо Загана, Фолу слегка склонила голову на бок. «Заган, ты выглядишь счастливым. Неужели это так заметно?» «Да». Услышав ее слова, Заган коснулся своего лица. Он не знал, улыбается на самом деле или нет, но ее замечание заставило его понять, что он, возможно, пребывал в хорошем расположении духа. «Ну, я имею в виду, что теперь в моем распоряжении так много книг. Почему бы мне не быть счастливым?» «Понимаю», — неожиданно согласилась с ним Фолу. «Я не ненавижу чтение». «Понятно». Заган попытался представить себе эту маленькую девочку с тяжелой книгой в руках. Он не был Мануэлой, но на его лице рефлекторно появилась улыбка. Заметив это, Фолу с любопытством спросила: «Заган, ты умеешь читать чужие сердца?» «А, даже не знаю». Не понимая смысла ее вопроса, он ответил так, словно уклонялся от него, а Фолу, наоборот, серьезно посмотрела на него. «Заган, ты смог понять, чего хочет Нефи, даже, когда она не сказала об этом вслух?» Она, вероятно, говорила о том случае, когда Заган погладил голову Нефи ранее. Однако из-за того, что Загану на это указали, ему хотелось провалиться под землю от смущения. Тогда он почесал кончик носа, как бы пытаясь отвлечься. «Кажется, Нефи всегда знает, чего я хочу. Если я хоть немного не пойму ее, то потеряю лицо». Хотя однажды он обидел ее и вышвырнул вон, Нефи почувствовала его истинные чувства и решила вернуться к нему. Вот почему он хотел ответить ей тем же. После того, как он прояснил свои намерения, Фолу опустила глаза, будто почувствовав себя одинокой. «Я всего лишь немного ревную». Услышав это, Заган подозрительно нахмурил брови. «Почему ты говоришь так, будто это чужая проблема?» «Что? Я не знаю, как долго живут драконы, но Мархазиас прожил тысячу лет». Фолу тупо уставилась на Загана, словно не понимая его слов. Отводя взгляд, он продолжил: «За тысячу лет мы сможем, по крайней мере, достичь того момента, где мы сможем понимать такие вещи без слов, верно?» Конечно, он также учитывал и Нефи, поэтому спешил, чтобы получить знания для того, чтобы позволить ей прожить это время так свободно, как только возможно. В ответ Фолу сделала такое лицо, словно не могла поверить его словам. «Ты останешься со мной, я не собираюсь вмешиваться в твою жизнь, так что все зависит от тебя. Я останусь», — ответила Фола и вцепилась в руку Загана. «Но такая привязанность мне не характерна». И все же он неохотно погладил Фолу по голове. Они стояли так некоторое время, пока Заган не понял, что не может оставаться в таком положении вечно. И пока он продолжал исследовать архив с Фолу, прилипший к его руке, та вдруг подняла голову. «Это», произнеся это единственное слово, она вытащила с полки книгу, и ее лицо сразу стало агрессивным. Она называлась «12 священных мечей». Священные мечи были естественными врагами магов. Похоже, в этой книге собрана информация о них, но, когда Фолу начала листать страницы книги, Заган громко произнес: «Отдай мне ее ненадолго, Гейрер». Хотя Фолу прорычала и свирепо смотрела на него, у Загана не было времени беспокоиться о таких вещах. Репродукции букв, вырезанные на священных мечах, покрывали страницы. И пока он смотрел на них, Заган опустил глаза на свою правую руку. «Я был прав. Если сравнить их на глаз, то символ архидемона имел похожие части с гербами, выгравированными на священных мечах. Но этого было недостаточно, чтобы утверждать, что они похожи. Однако если это были буквы, то в них проглядывались общие черты. Казалось, что они имели общее культурное происхождение. Поскольку сходство было настолько незначительным, то он его даже не заметил, когда снова наткнулся на шастель. Хотя свою роль сыграл и тот факт, что при ней не было священного меча. Однако, сравнивая символы эти записи в книге, он был уверен в своих догадках. Другими словами, если я исследую священные мечи, то я также узнаю больше и о символе архидемона. Если они принадлежали одной системе, то знание об одном позволило бы ему понять другое. Сформулировав свою гипотезу, Заган захлопнул книгу и вернул ее Фолу. «Молодец, Фолу, а теперь иди и собери все книги, связанные со священными мечами. Я займусь тем же». «А, хорошо». Фолу, вероятно, интересовалась священными мечами из-за ее ненависти к святым рыцарям, и все же в ее голосе чувствовались предвкушение и восторг. Передав этот приказ Нифи, все трое отправились на поиски и смогли обнаружить несколько книг, связанных со священными мечами. Глава 3. Вмешательство в дела святых рыцарей – огромная морока. Глава 3. Вмешательство в дела святых рыцарей – огромная морока. Это большая честь для меня познакомиться с вами, Архангел Рафаэль Хьюрандилу. Мое имя – Шастель Лилквист. П.П. Я с помощью Вейбатскмачини откопал удаленный первый фанатский перевод на английский. Термин «Архангел» там был переведен как «Капитан». Кстати, термин «Владыка демонов» в официальном английском переводе ошибочно переведен как «Архидемон», а «Святой рыцарь» – как «Ангельский рыцарь». Собор кианаидисианского филиала церкви. Пока Заган и остальные исследовали дворец «Владыки демонов», Шастель, представляясь, склонила голову. В связи с заморозкой ее прав как святого рыцаря, она не могла пользоваться своим священным мечем или носить освященную броню. После встречи с Заганом и остальными Шастель переоделась в церемониальное платье и теперь ничем не отличалась от обычной девочки. Позади нее, как и всегда, находились трое ее подчиненных. Стоящий перед ней святой рыцарь имел устрашающую атмосферу запугивания, присущую людям, чьи лучшие дни еще не миновали. Любому, кто бы на него ни посмотрел, в первую очередь бросался в глаза глубокий шрам, пересекавший его лицо со лба до щеки. Его сидеющие светлые волосы были коротко подстрижены, а темно-синие глаза сияли пронзительным огнем, и создавалось впечатление, будто один его взгляд способен убить. Кроме того, на нем были освещенные доспехи, плотно прилегающие к его мощному телу. Крупная челюсть и тонко выточенный нос дополняли его дьявольский вид, который способен заставить потерять сознание слабонервных людей. А на спине своей он нес огромный меч. Священный меч. Все 12 священных мечей имели одинаковую форму. Соответственно, этот меч должен был бы быть идентичен дарованному Шастель, однако он выглядел так, будто им можно воспользоваться одной рукой. Знаменитый своим титулом человека, покорившего наибольшее количество магов в истории, исчисляемое в 499 тел, Архангел Рафаэль был символом силы церкви. Три святых рыцарей, стоявших в ожидании позади Шастель, не могли сделать ничего, кроме как напряженно смотреть на него. Однако около Рафаэля не было ни одного святого рыцаря. Архангел пришел сюда абсолютно без сопровождения. Являясь величайшей боевой силой церкви, архангелы должны иметь защиту. Шастель и другие архангелы сражались в авангарде во время битв с магами, но у них всегда были подчиненные, которые защищали бы их. И все же единственным, кто прибыл без охраны, был Рафаэль. Несомненно, он был силен, но все же его поведение казалось ей довольно опрометчивым. После того, как Рафаэль внимательно осмотрел Шастель с макушки головы до кончиков пальцев ног, он скорчил улыбку, похожую на трещину, расщепляющую скалу. «Так ты и есть та чертова дева священного меча, о которой я читал так много в отчетах. Говорят, ты сейчас каешься в неповиновении церковным приказам, однако, вопреки моим ожиданиям, у тебя довольно приятное выражение лица. Неповиновение приказам церкви. Видимо, тот факт, что она прикрывала Загана, не был передан другим людям. Вероятно, это факт был утаен из соображений кардинала Клавуэлла. Я не заслуживаю подобных слов», спокойно ответила Шастель, а Рафаэль фыркнул с недовольством. «Сколько этих проклятых магов ты уже зарезала?» Шастель прикусила губу, словно спрашивая его. «Правда, именно это ты спрашиваешь в первую очередь. Я не считаю, что это число стоит того, чтобы им хвастаться». «О!» — Рафаэль властно прищурился. «Эй, леди Шастель, пожалуйста, следите за тем, как вы говорите. Как бы мы ни были малы, даже использование наших жизней в качестве щита не будет достаточным, чтобы защитить вас. Гаа, как некрасиво. Разве мы не поклялись, что отдадим свои жизни ради леди Шастель?» Три рыцаря шепотом устроили балаган, но стоило Рафаэлю взглянуть на них, как они судорожно задрожали и замкнули рты. Неужели это испортило ему настроение? Это был архангел, который убил наибольшее количество магов в мире. Шастель не думала, что он будет колебаться, убивая союзника-отступника, учитывая количество его жертв. Честно говоря, она была готова сегодня расстаться с головой. Причина, по которой она прогуливалась по городу, когда ей нужно было встретиться с этим человеком, возможно, была в том, что ей хотелось поговорить со знакомыми в последний раз. Впрочем, встреча с Заганом и Нефи была слишком удачным совпадением. Хотя она и была шокирована и расплакалась от того, что он даже не запомнил ее. И все же Рафаэль принял вызывающую позу и рассмеялся от души, словно потешаясь над Шастель. «Ха-ха-ха, прошло много времени с тех пор, как кто-то позволял себе своевольничать передо мной. И, наверное, впервые, чтоб это еще и женщина была. Как приятно, можешь похвастаться этим на том свете». С треском застыл воздух. «Как я и думала, вот и дошло дело до этого. ТЦ, имея лишь меч, висящий у нее на поясе и используемый только для демонстраций, Шастель была практически безоружна. Для Рафаэля это не сыграет роли, ведь он может раздавить ее, как насекомое. «Ува, пожалуйста, бегите, леди Шастель». Три святых рыцаря бросились вперед, однако они были совершенно бессильны перед этим гигантским человеком. И именно в этот момент: «Архангел Рафаэль, скажите на милость, что именно вы делаете с моими святыми рыцарями?» Тем, кто поднял голос на огромного рыцаря, был пожилой кардинал. Из глубины собора, где находился кабинет кардинала, послышались тяжелые шаги. «Хаэм, Клавуэлл, не так ли? У меня нет никаких дел с человеком, который не может вообразить ничего, что не было бы написано на бумаге. Даже если у вас нет никаких дел со мной, я поклялся защищать святых рыцарей, находящихся под моей опекой. Знайте, что здесь вам не получится действовать так, как заблагорассудится». Услышав такие надежные слова, Шастель подумала, что из глаз вот-вот хлынут слезы. Что касается Рафаэля, то он смотрел на кардинала без малейшего намека на уважение. «Более того, мерзавец, похоже, ты лишил эту женщину доступа к ее священному мечу. Доступа ее никто не лишал, меч просто временно держат под стражей. Разве это не одно и то же? Где он?» И в ответ на это Клавуэлл возвратил недоверчивый взгляд. «И что вы намерены делать, узнав о его местонахождении? Ты прекрасно знаешь, меч имеет ценность только тогда, когда им владеют. Есть ли смысл прятать его в ножны и использовать как яркое украшение?» Клавуэлл затем спросил его тихим тоном, словно пытаясь понять значение его слов. «Вы, случайно, не хотите, чтобы я вернул его Шастель? Об этом даже не нужно говорить. Священный меч выбирает своего владельца по собственной воле. Пока владелец жив, никто другой не может владеть им». Рафаэль на мгновение замолчал, затем взглянул на Шастель и продолжил. «Она потеряет опеку над ним, если, например, из нее вытрясут жизнь», — продолжил он свою мысль, изобразив жуткую улыбку, словно говоря, что с радостью возьмет на себя такую роль. «Какой омерзительный ответ!» — воскликнул Клаву и Лулы в шоке отступил назад. И когда кардинал изобразил крестное знамение перед своей грудью и ответил ему сердитым взглядом, Рафаэль заговорил без малейших признаков робости. «Чего ты так боишься? Я же просто констатирую факт. Вы, ублюдки, не имеете права вмешиваться в то, как владелец священного меча размахивает своим клинком. Все, что вам нужно делать, это думать о том, как справиться с проклятыми последствиями», — заявил он. Его речь звучала так, будто пока кто-то был признан священным мечом, даже резня будет разрешена. Это и есть самый ужасный из архангелов. Ругая слабые части себя, которые хотели дрогнуть, Шастиль заставила себя выступить перед Рафаэлем. «Вы зашли слишком далеко, архангел Рафаэль. Если бы мы использовали мечи только для исполнения наших низменных желаний, то это само по себе было бы ересью. О, так ты будешь дерзить мне не один раз, а даже два, да?» Рафаэль пробормотал что-то себе под нос, словно наслаждаясь происходящим, затем перевел взгляд на кардинала. «В любом случае, все в порядке, Клавуилу, один из этих чертовых святых рыцарей, которых ты должен защищать, вот-вот потеряет здесь свою жизнь». Ух, Клавуил знал, что существует явная вероятность того, что Шастиль могут зарезать прямо там, где она стояла, поэтому ничего не мог сделать, кроме как издать стон. «Но почему же он пытается заставить меня взять священный меч? Если его целью была просто казнь, то было бы проще просто убить ее немедля. В конце концов, у него и так было достаточно оснований для этого. Значит, он просто пытается посмеяться надо мной». Ей не хотелось думать, что такой человек был избран священным мечом, но она не могла придумать ничего другого. «Так точно, Шастиль, следуй за мной», — сказал Клавуилу. И, словно побежденный настойчивостью Рафаэля, он пригласил Шастиль вглубь собора. По другую сторону двери на полу лежал красный ковер, а множество дверей по сторонам вели в кабинеты кардинала и святых рыцарей. В самом конце были ворота с бюстами, изображающими ангелов, защищающих их с каждой стороны, вместе с двумя святыми рыцарями, служащими охранниками. Как и следовало ожидать, Рафаэль и три святых рыцаря не последовали за ними. Убедившись в этом, кардинал Клавуил шепнул Шастиль: «Даже я не знаю, правильно ли возвращать его сейчас. Вполне возможно, это даже позволит дать тому человеку повод убить вас. Я полностью осознаю это», — заявила Шастиль. Она не знала, каковы были истинные мотивы Рафаэля, но, скорее всего, это не приведет к ситуации, когда ей, по крайней мере, не дадут хотя бы взмахнуть мечом. Побудить Клавуила вернуть ей священный меч было больше похоже на попытку защитить ее, нежели подать пример другим. Когда они наконец добрались до ангельских ворот, святые рыцари, служившие сторожами, преградили им путь. «Ваше преосвященство Клавуилу, что вам здесь нужно? Пришло время вернуть священный меч Шастиль. Пожалуйста, откройте путь». Двое привратников переглянулись, но тут же отошли в стороны. Кардинал был главой исполнительной власти церкви, которой служили рыцари, поэтому они ничего не могли сделать, чтобы преградить ему путь. И пока он шел вперед, привратники предстали перед Шастиль. «Что касается вас, пожалуйста, ждите здесь». По всем правилам, это было неуважительное отношение к ней, но Шастиль послушно ждала на месте. Вскоре Клавуил вернулся с мечом в руке. «Я верю, что ты справишься с любыми испытаниями своими собственными руками», — сказал он и вложил священный меч в руки Шастиль. «Вечер. Бар в Кианаидисе. Гьях-ях-ях-ях-ях-ях-я. Ты усыновил ребенка. Серьезно?» Тем, кто испустил этот вульгарный смех, был нежелательный друг Загана, Барбадос. После присвоения новых книг из дворца владыки демонов, Заган был приглашен своим нежеланным другом и сразу после прибытия домой отправился в город в одиночку. Нефи и Фолл должны сейчас уже заканчивать ужин, наверное, поскольку его пригласили в бар. Он сказал Нефи, что ужин ему не понадобится. Теперь Заган задавался вопросом, был ли какой-то смысл приходить сюда, если это означало, что он пропускает свое время с ними. Но, несмотря на его раздумья, глупый смех Барбадоса продолжал раздаваться эхом. Как и следовало ожидать, Заган ответил в резком тоне: «Откуда ты вообще это знаешь, Гера-Гера-Гера?» «Знаешь, Заган, почему бы тебе не попробовать заговорить после того, как ты посмотришь на свою дурацкую физиономию в зеркало? Если бы люди услышали, что такой злобный ублюдок, как ты, разгуливает с невинно выглядящей соплячкой, то это превратилось бы в шумиху из-за похищения, верно?» Заган не знал, насколько широко распространились слухи, но, похоже, весь город только и говорил о том, что он гуляет с Фолу. Ну, по крайней мере, количество людей, которые могут связаться с Фолу, должно пропорционально уменьшиться. Не было тех, кто бы осмелился вызвать его недовольство, зная при этом его имя. Даже если такие люди и существовали, то это могут быть лишь святые рыцари церкви, но даже они не были столь глупы, чтобы бросить ему вызов без козырей в рукаве. Было достаточно того, что распространился слух о том, что Фол находится под его покровительством. И, похоже, Барбадос пригласил Загана удостовериться в этих слухах. «Могу я теперь вернуться?» «Да ладно тебе, не будь так чертовски холоден. Разве не позволил я тебе выпить весь этот добротный алкоголь?» «Слухами, по крайней мере, поделись. Не повредит же?» Казалось, он был совершенно пьян еще до того, как пришел Заган. И пока его нездоровое лицо все больше краснело от выпитого, Барбадос в хорошем настроении обнял Загана. Тем не менее, алкоголь действительно был восхитительным. Это был первый раз, когда Заган попробовал спирт, налитый поверх куска льда, и мягкая сладость, смешанная с ощущением жжения в горле, была так приятна, что он невольно вздохнул. Стало бы не фипить что-то подобное, если же он все-таки собирался выпить, то предпочел бы разделить его с милой девушкой, чем с этим раздражающим мужиком. И теперь он хотел взять с собой бутылку как подарок. Придя в себя, Заган оттолкнул слишком дружески обнимавшего его Барбадоса. «Ты грязный. Кроме того, если ты со спиртным, то просто отнеси его в замок. Я занят, заботись о своем ученике. Ха-ха, держу пари, ты просто хочешь поразвлечься со своей эльфийской рабыней. Я ничего такого не делаю, ты слышишь? Какого черта?» — сказал Барбадос, ковыряя в носу и закатывая глаза. «Могу ли я просто ударить этого парня и выбросить куда подальше?» Не обращая никакого внимания на возвращенный ему холодный взгляд, Барбадос принялся хлопать Загана по плечу. «Так что же это за соплячка, о которой ходят слухи? Это ведь не твое чертово хобби, приносить жертвы, верно? Значит, она домашнее животное? Ты же не собираешься сказать мне, что она еще одна чертова ученица?»